Угодливый и, казалось, совершенно преданный принцессе лейтенант Христенек подвез ее к роскошному палаццо. Заблаговременно извещенный, что всклепавшая на себя имя сама едет в Пизу, граф Алексей Григорьевич Орлов не замедлил приискать ей прекрасные помещения, вполне приличные принятому на себя этой женщиной званию. Принцесса расположилась в палаццо, сопровождавшую ее свитой. Следом приехали из Рима остальные служители ее двора. Весь штат этого двора состоял в Пизе из 60 человек, как писал граф Орлов императрице. Граф Алексей Григорьевич не замедлил представиться принцессе Елизавете. Он обращался с нею почтительно, и почтение свое заявлял совершенно как верноподданный. С чрезвычайной заботливостью окружал он ее всеми возможными удобствами, являлся к ней ежедневно не иначе, как в парадной форме и в ленте, не садился перед ней, с поспешностью предупреждал каждое ее желание. Даже с кавалерами двора принцессы, с Даманским и Черномским, обходился не только с изысканной любезностью, но даже с глубоким почтением. Принцесса не вдруг, однако, поверила Орлову свои планы и намерения. Она только рассказала ему, что еще во младенчестве была унесена одним священником и какими-то женщинами из России, что по проискам ее врагов была отравлена, так что рвотными едва успели спасти ее жизнь. Говорила, что она воспитана в Персии, где до сих пор имеет многочисленную и сильную своим влиянием на внутренние и внешние политические дела партию, что по достижении совершеннолетия она уехала в Европу, проезжала при этом через места, населенные татарами, по Волге, была тайно в Петербурге, а оттуда через Ригу проехала в Пруссию. Принцесса рассказывала графу Орлову, что в Потсдаме она видела с королем Фридрихом и объяснила ему, кто она такая. Затем жила в Париже, была знакома с тамошними министрами, но открылась им не вполне, называя себя только принцессой Владимирской и умалчивая, что покойная императрица Елизавета была ее матерью. Она рассказывала также, что в Германии коротко познакомилась с некоторыми имперскими князьями, особенно же с курфюрстом Трирским и князем Голштейн-Шлезвиг-Лимбургским, что она не надеется на императора Иосифа II, но вполне рассчитывает на помощь королей прусского и шведского, что с членами Польской конфедерации она хорошо знакома и намерена из Италии ехать в Константинополь, чтобы представиться султану Абдулгамеду, для чего и послала туда наперед верного человека. «Это, — говорила она, — один преданный ей персиянин, знающий 8 или 9 языков». Так рассказывала принцесса графу Орлову. И так Орлов о всем сказанном доносил императрице. Он не упомянул, чтобы принцесса говорила ему что-нибудь про Пугачева, чтобы она сказала ему что-либо о существовании в России преданной ей партии. Вероятно, в это время принцесса Владимирская уже знала, что названный ее братец 10 января старого стиля сложил буйную свою голову в Москве на болоте. О партии в России она не могла распространяться в интимных беседах с графом Алексеем Григорьевичем. Орлов не поляк, не англичанин, не кардинал. Он лучше ее самой знал партии, существовавшие тогда в России. Ему надобно было называть имена, а кого бы назвала принцесса? Впрочем, вскоре по арестовании ее Орлов писал императрице. «Я несколько сомнений имею на одного из наших вояжиров. А легко может быть, что я и ошибаюсь». Только видел многие французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть кажется. Орлов подозревал Ивана Ивановича Шувалова. Впоследствии к фельдмаршалу князю Голицыну, когда он производил в Петропавловской крепости следствие на всклепавшую на себя имя, прислана была собственноручная записка Шувалова незначительного содержания для сличения почерков. Оказалось, что почерк заподозренного — был сходен с почерком князя Лимбурга. Шувалова оставили в покое, и он вскоре потом воротился в Россию после столь долговременного пребывания в чужих краях. Орлов так описывал императрице наружность принцессы Елизаветы. «Оная женщина росту небольшой.